Итак, роман Лажечникова был опубликован в 1835 году. К этому времени и сам писатель, и русская литература в целом, как мы помним, имели уже достаточно большой опыт в жанре исторического романа. Правда, не появилась еще «Капитанская дочка» Пушкина и окончательная редакция Тараса Бульбы Гоголя, ознаменовавшие новый этап в развитии русской исторической прозы. Но путь к ним уже намечался, и среди тех, кто его прокладывал, был и автор «Ледяного дома». Вместе со своими сподвижниками в литературе, представителями историко-романтической школы, Лажечников и теоретически своими статьями, и практически своими романами вступил в борьбу с дидактическими творениями Загоскина и реакционными опусами Булгарина. Борьба эта бесспорно носила прогрессивный характер, ибо открывала дорогу реализму. Больше того, в творчестве самого автора «Ледяного дома» начинают заметно укрепляться реалистические тенденции. В центре романа два исторических лица – кабинет-министр Артемий Петрович Волынский и обер-камергер двора Бирон, показанные зимой 1739-40 года, когда их политическое столкновение достигло своего апогея. Оба приближенные императрицы Анны Иоанновны, но находятся как бы на разных полюсах от нее. Один из них, Волынский, нарисованный исключительно розовой краской, даже тогда, когда речь идет о его человеческих слабостях, без сомнения положительный романтический герой. Другой, Бирон, чей образ создан одним черным цветом и не знает даже полутонов, естественно, злодей. Впрочем, иначе и быть не могло. Лажечников, как романтик, работал на контрастах. Нельзя сказать, что писателю было безразлично, как выглядели эти люди на самом деле. Тот спор, который возник между Лажечниковым и Пушкиным вскоре после издания «Ледяного дома», скорее свидетельствует об обратном. 3 ноября 1835 года Пушкин писал Лажечникову: «Может быть, в художественном отношении «Ледяной дом» и выше последнего Навика, но истина историческая в нем не соблюдена, и это со временем, когда дело Волынского будет обнародовано, конечно, повредит вашему созданию». О Бироне можно бы также потолковать. Он имел несчастье быть немцем. На него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты. Это письмо Пушкина, которое только призывает автора к исторической объективности и учету сложной противоречивости характеров и событий в реальной жизни, вызвало активный протест у Лажечникова. В ответном послании он пытался обосновать свою точку зрения. «Какой ум и какие таланты правителя народного имел Бирон?» – спрашивал он с чувством. «То и другое должно доказываться делами». И далее шел подробный перечень злодеяний временщика, довольно убедительный. Можно оправдать писателя, который видел в Волынском прежде всего борца против бироновщины и, соответственно, несколько преувеличивал радикальность его взглядов. Однако надо помнить, что Волынского и Бирона Лажечников трактовал в духе, свойственном декабристам Рылееву и Бестужеву, чьи произведения обильно цитируются в романе в виде эпиграфов. Конечно, о Волынском в романе сказано полуправда. Он действительно скорбел о благе Родины, являлся жертвой бироновщины и даже боролся с Бироном. И здесь писатель не извращает истины. Но реальный Волынский, как известно, был, кроме того, карьеристом, интриганом с политическими взглядами, не выходившими за рамки феодальной идеологии и просвещенного абсолютизма. Но это уже осталось за пределами романа. Наивно при этом полагать, что Лажечников не знал всей правды о своем герое. Конечно, знал. Писатель добросовестнейшим образом изучил весь исторический материал, который был в то время, но он придерживался определенных творческих принципов, которым следовал и в романе «Ледяной дом». Миссия исторического романиста, считал он, выбрать самые блестящие, самые занимательные события, которые вяжутся с главным лицом его рассказа, и совокупить их в один поэтический момент своего романа.